Когда плодятся мудрецы, повсюду поднимаются и разбойники. Уберите мудрецов, оставьте разбойников в покое, и в мире воцарятся порядок и спокойствие. Когда высыхает река, пустеет долина, когда срывают холмы, заполняются ущелья. Коли перемрут мудрецы, переведутся и разбойники. В Поднебесной воцарится мир и прекратится смута. Но до тех пор, пока мудрецы не перемрут, не исчезнут и разбойники. И если в мире станет вдвое больше мудрецов, для разбойника Джи выгода возрастет вдвое. Если вы учредите меры для обмера вещей, он украдет и товар, и вещи, и меры. Если вы поставите весы, чтобы взвешивать вещи, он украдет и вещи, и весы. Если вы учредите печати и скипетры, он украдет товар вместе с печатями и скипетрами. Имеются в виду печати служилых людей, упоминаемые в названии пятой главы, которые состоят из двух половинок, составляющих одно целое, а также яшмовые скипетры, служившие символом державной власти. А если вы провозгласите человечность и долг, чтобы выправлять вещи, он опять-таки украдет все, что можно украсть, вместе с человечностью и долгом. Откуда мы знаем, что так и будет? Укравшего поясную пряжку тащит на плаху, а тот, кто украл царство, восседает на троне, и у ворот его дворца толпятся поклонники человечности и долга. Ну чем это не кража человечности и долга, мудрости и знания? Вот так большой разбойник захватывает престол, крадет человечность и долг, меры и весы, печати и клейма, и пользуется ими с такой выгодой для себя, что его уже ни колесницей и шапкой знатного вельможи ни приманить, ни топором палача не отпугнуть. Для разбойника Джи тут выгода двойная, и никакими наказаниями людей от нее не отвратить. Вот в чем вина прославленных мудрецов. Говорят, рыбе нельзя покидать глубины, острое оружие государства нельзя показывать народу. Цитируются слова из главы 36 Дао Дэ Цзина. Те прославленные мудрецы как раз и есть острое оружие Поднебесной, и прославлять их в миру ни в коем случае нельзя. Посему откажитесь от мудрецов, отбросьте знания. Цитата из Дао Дэ Цзина, глава 19. И большие разбойники исчезнут. Выбросьте вон яшму, сотрите в порошок жемчуг, и в стране не будет мелких воров. Сожгите верительные бирки, разбейте печати, и народ станет прост и бесхитростен. Разбейте меры, сломайте весы, и люди перестанут соперничать друг с другом. Отмените законы, введенные мудрецами, и тогда с людьми можно будет говорить о праведной жизни. Расстройте музыкальные созвучия, разбейте свирели и цитры, заткните уши музыканту Куану, и люди, наконец, смогут положиться на свой слух. Уничтожьте узоры, смешайте пять цветов, заклейте глаза, Ли Чжу, и люди, наконец, смогут положиться на свое знание. Разбейте плотницкие крюки и отвесы, избавьтесь от угольников и циркулей, переломайте пальцы мастеру Чую, и люди, наконец, смогут положиться на собственные способности, ибо сказано: великое мастерство похоже на неумение. Дао Дэ Цзин, глава 45. Перестаньте завидовать манерам Дзен и Ши. Заткните рот ученикам Ян Чжу и Мо Ди. Отрекитесь от человечности и долга, и жизненные силы в Поднебесной наконец будут пребывать в сокровенном единении. Цитируется Дао Дэ Цзин, глава 56. Если люди будут полагаться только на свое зрение, в мире не останется таких, кто ослеплен вещами. Если люди будут полагаться только на свой слух, в мире не останется таких, кто связан делами. Если люди будут полагаться только на свои жизненные свойства, в мире не останется пристрастных. Дзен и Ши, Ян Чжу и Мо Ди, учитель Куан, мастер Чуй и знаток цветов Ли Чжу принесли в мир смятение и разброд. Тут законы ничего не могут поправить.